Но что же скажет кое-кто? Бонетта, повинуясь внезапному озарению, снял теннисные туфли, которые купил в Кембридже, штат Массачусетс, и толстые белые носки, купленные в Чикаго, штат Иллинойс, всунул голые ноги в удобные мягкие тапочки и радостно взмахнул короткими пухлыми руками. Вросший ноготь на левой ноге беспокоил теперь куда меньше. «Мой друг Морпиоли, который отнюдь не всегда мысленно начал он контратаку, нет, мало презрения. Дабы успокоить моего друга Морпиоли, который... Нет, пожалуй, лучше так. Надеюсь, мой друг Морпиоли позволит мне, а еще лучше, с позволения Морпиоли... Вот-вот. Ответим ему ударом на удар. Коротко, яростно, с позволения Морпиоли. Превосходное начало». Он радостно засмеялся и поплыл дальше. Но что, собственно, Морпиоли должен ему позволить? Вся беда в том, что Морпиоли никогда не занимался американской речной тематикой. Во всей его библиографии, сколько ни ищи, не найдешь ни малейшего упоминания о какой-либо из рек Америки. Этот жалкий человек и серенький ученый понятия не имел о таких вещах. Пруды Торо, болота Фолкнера, океаны Даны и Мелвилла. Обо всем этом Морпиоли высказал свои банальнейшие суждения, но о реках ни слова, ни об одной. Бонетто опустил весла, обессилев от напряжения и отчаяния. Он не сдвинулся с места. «Дверь закрой!» — закричал он матери. «Не видишь, разве, какой сквозняк в комнате?» Мать молча подошла к нему и поставила на стул рядом с уставшим гребцом под нос. Потом вернулась к двери и тихонько ее закрыла. «Я принесла тебе гоголь-моголь», — робко сказала она из угла полутемной комнаты. «Да не нужен мне твой гоголь-моголь!» — вне себя от гнева закричал Бонетто. Он вскочил со стула, схватил расписанную цветами фарфоровую чашку и сунул ее матери. «Убери ее от меня подальше». Когда мать ушла, он посмотрел на поднос со стаканом холодного молока и трехслойным сандвичем. Увы, аппетит пропал, и даже заманчивый сандвич его не радовал. «Кое-кто!» — процедил он сквозь зубы. «Кое-кто!» Он снова оседлал машинку и лихорадочно забарабанил по клавишам. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Теперь, когда Санта-Марии явно стало лучше, Анна Карла посмотрела на него с беспокойством. Что скрывать? Первым ее побуждением было помочь ему. Она, словно заботливая мать, готова была сводить его в кино, уговорить пройти курс лечения, а потом увезти в горы подальше от Турина, где он работал целыми днями до изнеможения. Волна нежности и желания защитить его были столь внезапными и сильными, что она даже не успела задаться вопросом, нет ли другой женщины, которая преданно о нем заботится. Обручального кольца он не носит, но это еще не значит, что он холост. Быть может, в полиции кольца не надевают, чтобы легче было в случае необходимости выхватить пистолет или надеть на преступника наручники. Так или иначе, месяц отдыха в Швейцарии ему бы не повредил. Он на время выбросил бы из головы все эти расследования, избавился бы от постоянного нервного напряжения. Да, комиссара часто постигали неудачи. Видно, они-то и подорвали его силы. Аресты, амнистии, беспрестанные проверки, утомительные допросы, лжесвидетельства. Впрочем, и она многое от него утаила из отвратительного снобизма. Под тем предлогом, что это не поможет делу, она умолчала о весьма непристойной выходке Гарроне. Впрочем, имеет ли она право судить о том, что продвинет вперед расследование, а что нет? Но если она расскажет ему все, он уйдет отсюда с твердым убеждением, что она женщина легкомысленная и тщеславная, которой всюду мерещатся обожатели, поклонники или же преследователи. «Детская мастурбация», — наклонив голову, сказала она, — «из глупой стыдливости я вам не рассказала о детской мастурбации, комиссар». Санта-Мария и бровью не повел, но Массимо, как всегда, все испортил. А я как раз удивился, почему ты не упомянула об этой весьма существенной подробности, проворковал он. «Да, но ведь», — пролепетала Анна Карла краснее, — «проклятый Массимо, Теперь комиссар решит, что она покраснела от того, что ее поймали с поличным, а Массиму, потому что ей стыдно об этом говорить, можно покраснеть и от ярости, но разве им это объяснишь? Мне самому не пристало рассказывать об этой детали.